Глава 13. «Немедленно поставь меня на место!» Кричу, но рев толпы перекрывает мой голос, и даже я сама себя толком не слышу. «Чертов варвар!» Мы несемся сквозь толпу. Макс забегает в какой-то коридор. Здесь потише, но все равно куча людей. «Помогите!» Выкрикиваю. «Остановите его! Эй, вы что, не слышите меня?» «Не старайся!» Отзывается Макс и шлепает меня по попке. «Что за паршивец бесстыжий?» «Все нахрен!» Выкрикивает, врываясь в какое-то помещение. Наконец, он переворачивает меня и усаживает на высокую тумбу или стол. Кружится голова, и я теряю ориентацию в пространстве. «Не дергайся, иначе упадешь!» Приказывает и отходит в сторону. Я рассеянно смотрю на то, как он подходит к раковине, открывает воду, моет руки, несколько раз прополаскивает рот и закручивает кран. Возвращается и совершенно нахально вклинивается между моих ног, резко вздергивает вверх юбку, чтобы упереться своим каменным членом в мою промежность, обнимает мои щеки ладонями и без всяких прелюдий врывается в мой рот языком. Мое тело простреливает запретным удовольствием, тем самым, какое я чувствовала, когда использовала игрушку с мыслями о моем студенте. «Студенте, Злата! Студенте — это ключевое слово! Останови это, черт тебя подери! Но я не могу!» Вдруг ощущаю такую слабость и притяжение к Максу, что просто не в состоянии тормознуть этот дурдом. Мои ладони скользят по влажным от пота плечам, очерчивают бугристые мышцы, которые напрягаются под моими пальцами еще сильнее, поднимаются к затылку, в который я впиваюсь ногтями. Макс рычит и толкается бедрами вперед, кусает мою нижнюю губу, оттягивает, потом всасывает ее и снова врывается в рот языком. «Я вся в мурашках». Меня окатывает таким мощным возбуждением, что становится тяжело дышать. Когда в последний раз я так мощно заводилась? Дайте-ка подумать. Никогда, блин. Макс зарывается пальцами в мои распущенные волосы и держит так, что не пошевелится. Я стану в его наглый рот, не в состоянии поверить в то, что вытворяю такое. Как вообще я могла попасть в такую ситуацию? Ой, да плевать уже. «Наверное. Ну нельзя же! Не со своим студентом!» Ноги сами поднимаются выше, и я обнимаю ими бедра Макса. Одна его рука спускается вниз, скользит по моему бедру. Пальцы впиваются в кожу, а губы моего студента отрываются от моего рта. Он прикусывает скулу, в то же время срывая с себя шорты. Оттягивает перешеек моих трусиков и пристраивается головкой у входа. «Надо остановить. Это последний шанс. Мгновение до моего падения. Поздно. Думать надо было раньше». Макс проскальзывает в меня только головкой. Той самой, на которую я любовалась, когда доводила себя до оргазма. Растягивает, скользя глубже и глубже, пока весь его огромный ствол не оказывается во мне. Замирает. Мы смотрим друг на друга. У меня такое ощущение, что нас окружает какой-то туман, в котором я едва вижу лицо своего студента. Думать вообще не получается. Я словно в одну минуту разучилась здраво размышлять. Как у него вообще это получается? «Золотая», — хрипло произносит он. Хватает меня за бедра и вздергивает в воздух. Цепляюсь за него, изо всех сил стараясь сделать так, чтобы руки не соскальзывали с влажной шеи. Наши взгляды встречаются. Верхняя губа дыма дергается, и он, чуть выйдя из меня, насаживает на себя до упора. Я вскрикиваю, а он хищно скалится и начинает трахать меня. Жестко подбрасывает вверх, а потом буквально роняет на свой член так, что я чувствую, как он резко долбится в меня. Наши бедра сталкиваются с пошлыми шлепками. Низ живота горит от такого бесцеремонного вторжения. Мне хочется соскочить с его дубины, но в то же самое время я жажду чувствовать каждый ее сантиметр. Как же давно у меня не было секса. а такого дикого никогда. Из меня непроизвольно вырывается смех, когда я слышу в голове слова Славика о том, что меня больше никто не трахнет так, как он. И слава богу, блин, так вяленько, как делал это он, я больше не хочу. А его слова о том, что меня никто не захочет, вообще кажутся произнесенными в какой-то параллельной вселенной. «Смешно тебе!» — рычит дым, вырывая меня из дурных воспоминаний. Снимает меня со своего члена, резко разворачивает спиной к себе, нагибает над тумбой, на которой я до этого сидела, и врывается сзади одним мощным толчком. Вскрикнув, встаю на носочки, потому что это жесткое вторжение ощущаю где-то в районе пупка болезненным уколом. «Черт! Полегче!» — рявкую. «Полегче!» — усмехается дым. Задирает мое платье до талии и несколько раз смачно шлепает по ягодицам. Потом вцепляется пальцами в мои бедра и начинает врываться в меня. Жестче и жестче. Но я быстро привыкаю к этому и уже сама выпячиваю попку, давая ему возможность проникать глубже. Стану, как настоящая шлюха, клянусь. Никогда так не стонала. Славик считал это неприличным и приказывал оставить это для шалав из порно. А сегодня я немного хочу побыть развязной девкой, какой никогда не была. Проявить настоящие эмоции, которые всегда проглатывала. И это так кайфово! Никогда не думала, что удовольствие становится острее, когда ты не пытаешься сдерживаться во время секса. Оно становится ярче, когда ты отпускаешь себя. «Да, вот так, золотко!» — хрипло произносит Макс, ускоряясь. «Никогда не называй меня так!» — рявкаю на него. «Ненавижу это прозвище! Если хочешь, чтобы я кончила...» Он накрывает мой рот ладонью и прижимается губами к уху. «Я понял, понял». Хрипит и ускоряется. Мне казалось, что так быстро мужчины двигать бедрами не умеют, но я ошибалась. Макс делает это настолько быстро, что я не успеваю хватать воздух пересохшими губами. Перед глазами начинает все плыть, а сердце колотится в такт ударов бедер об бедра. Если бы в комнате, в которой мы сейчас находимся, висел светильник, реагирующий на хлопки, то он ни на мгновение не погас бы. Горел так ярко, как сейчас в моей голове горят вспышки. По телу прокатывается ощутимая волна дрожи, и я взрываюсь. Жестко, мощно, как никогда раньше. У меня вообще такое ощущение, что до этого дня я никогда не кончала от секса. Пока меня скручивает от острого удовольствия, Макс опять разгоняется, делает несколько жестких толчков, а потом выскальзывает и кончает на мои бедра. «Блядь!» — рычит он и через пару секунд упирается лбом между моих лопаток. «Отличное видео!» — вскрикивает какая-то девчонка слева, и я, резко дернув головой, впиваясь взглядом в девицу, которая вылетает из комнаты и захлопывает за собой дверь.